поэтому Ворошилова публика принимала иначе, чем Молотова или Кагановича. Однажды, когда я работал в Ленинской библиотеке, где-то за моей спиной раздались аплодисменты. Я обернулся. По ступенькам, ведущим в зал для чтения газет, спускался Ворошилов. Почти все читатели, а их было не менее 1000 человек, поднялись со своих мест и устроили Ворошилову овацию. Под гром аплодисментов он медленно шел по проходу между столами к выходу из зала. Остались молча сидеть на своих местах всего 5-6 человек, среди которых я увидел и сына Якира, Петра, который едва удержался, чтобы не крикнуть что-либо оскорбительное в адрес Ворошилова и приветствовавших его научных работников. Впрочем, симпатии к Ворошилову после смещения Хрущева стали проявляться и на более высоком уровне. Это вполне укладывалось в рамки той политики частичной реабилитации Сталина, которую весьма влиятельные круги пытались проводить после октябрьского 1964 года пленума ЦК КПСС. На 23-м съезде КПСС в 1966 году Ворошилов после 5-летнего перерыва был вновь избран членом ЦК КПСС. В газетах и журналах стали печататься статьи о нем, отрывки из его воспоминаний. Среди некоторой части военных и интеллигенции это вызывало протест. Военный историк подполковник Анфилов, выступая весной 1966 года на совещании в Институте марксизма-ленинизма при обсуждении книги Некрича 1941-22 июня, сказал: «У меня сердце кровью обливается, когда он, Ворошилов, стоит на трибуне мавзолея Ленина». В 1967 году было особенно торжественно отмечено 50-летие Октябрьской революции. На совместное заседание ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР были, естественно, приглашены и такие люди, как Ворошилов и Микоян. Но в президиуме заседания находились и самые старые по стажу члены партии, такие как Федор Николаевич Петров, член КПСС с 1896 года, и Анна Львовна Рязанова, член КПСС, с 1899 года, жена известного историка и теоретика марксизма Рязанова, погибшего в годы сталинского террора. Она и сама больше 15 лет провела в лагерях. Получив приглашение на заседание в Кремль, Рязанова демонстративно отказалась от участия в этом заседании, заявив, что не желает сидеть рядом с такими людьми, как Ворошилов и Микоян, повинными в гибели многих тысяч старых большевиков. Ее протест, как и следовало ожидать, остался без внимания, подобно многим другим аналогичным протестам. В феврале 1968 года отмечалась еще одна годовщина – 50-летие Красной Армии. В связи с этим Ворошилов удостоился высоких почестей. Он получил вторую медаль «Золотая звезда», почетное оружие с золотым гербом СССР. Власти города Ростова-на-Дону присвоили Ворошилову звание почетного гражданина этого города. В 1968 году вышла в свет и первая книга мемуаров Ворошилова «Рассказы о жизни», посвященная главным образом луганскому периоду его деятельности. Рассказывая о своей первой встрече со Сталиным, Ворошилов счел нужным высказать и общее суждение об этом человеке. «Мы подружились, и вскоре я узнал, что мой новый друг является грузином и зовут его Иосифом Виссарионовичем Джугашвили. Так волей случая много десятков лет назад довелось мне впервые встретиться с человеком, который в дальнейшем под именем Сталина прочно вошел в историю нашей партии и страны. Он прожил большую и сложную жизнь, и хотя его деятельность была омрачена известными всем крупными ошибками, я не могу говорить о нем без уважения и считаю своим долгом в последующем изложении своих воспоминаний правдиво сказать о нем все, что я знаю и что навсегда сохранилось у меня в памяти». После такого вступления трудно было рассчитывать на то, что Ворошилов станет действительно правдиво рассказывать о событиях своей жизни. Мои друзья говорили мне, что на одном из приемов Микоян, только что прочитавший книгу Ворошилова, подошел к своему бывшему соратнику по политбюро и прилюдно сказал ему: «Как ты можешь, Клим, после всего, что произошло, так писать о Сталине?»